Клуб размещался в подвале двухэтажного дома. На вывеске, вдоль которой бежали разноцветные огоньки, не хватало буквы «А». Но это, должно быть, никого не беспокоило. Прямо возле входа лежал парень в кожаном жилете и таких же штанах, и безуспешно пытался подняться. Заслышав звуки подъезжающей машины, он поднял голову, посмотрел оловянными глазами и, отчаянно махнув рукой, устроился поудобнее, подтянув ноги и подсунув локоть под щеку. Когда мы, выйдя из машины, поравнялись с ним, он уже храпел. «Это что ж такое?» — растерялась я. «Устал человек?» — пожал плечами Мишка, распахивая передо мной дверь. Я вошла и в первый момент решила, что оказалась на помойке. Запах, тяжелый, сладковатый, с примесью тления, едва не лишил меня чувств. Я зажмурилась и прикрыла рот и нос ладонью. Мишка держал меня за локоть, что позволило мне первые несколько метров преодолеть, ничего не видя вокруг. Когда я разлепила глаза, мы уже находились возле стойки с большим зеркалом. Полки были уставлены бутылками и красивыми коробками из-под табака. За стойкой стоял парень с перебитым носом в таком же жилете, как тип, валяющийся на улице, и смотрел на нас с некоторым недоумением. «Пиво», — улыбаясь, заявил Мишка. «Мне и девушке». «Я ничего не хочу», — торопливо заверила я. «Тогда зачем пришли?» — пробасил парень, а я разозлилась. «Вам что за дело?» «Это мое заведение», — удивился он. «Ну и что?» «Я получу свое пиво», — вмешался Мишка. Парень перестал стоять столбом, наполнил две кружки и придвинул к нам, а я огляделась. Вдоль стен тянулись полки, которые с известной фантазией можно было принять за столы. В углу стояли человек 6 молодых ребят и в настоящее время с любопытством на нас поглядывали. Чуть дальше виднелся широкий проход в соседний зал, там находились бильярдные столы, и, судя по шуму, посетителей было достаточно. Оттуда появилась девушка в белом переднике с пустыми кружками в руках, а я с облегчением вздохнула, ее присутствие подействовало на меня успокаивающе. «Сиди здесь», — шепнул Мишка, и, прихватив кружку, пошел к бильярдным столам, а я, подумав, придвинула вторую кружку к себе и зло посмотрела на бармена. Точно это он был виноват во всех моих несчастьях. Я успела сделать лишь один глоток, когда чьи-то руки оказались на моих бедрах, и мужской голос, изрядно шепелявя, произнес: «Привет, котеночек». Я оглянулась с некоторым страхом и узрела немытого парня лет 30 со свежим шрамом на подбородке и исключительной улыбкой. Исключительность ее состояла в том, что зубов у парня практически не было. Взор радовали два клыка, один снизу, другой сверху, странного серовато-коричневого цвета. «Господи Иисусе!» — пробормотала я, перепугавшись до такой степени, что заехала ему в лоб пивной кружкой и отчаянно завизжала, с опозданием сообразив, что история с ночной лампой меня ничему не научила. Парень ошеломленно постоял некоторое время, а потом буквально свихнулся, рыкнул, выставив вперед клыки, и попытался ухватить меня за горло. Мне не осталось ничего другого, как треснуть его кружкой еще раз. Пиво расплескалось, заливая ему глаза, парень издал воинственный клич, а я, вспорхнув с табуретки, накинулась на бармена, который все это время стоял возле пивного бочонка с выражением величайшего изумления на физиономии. «Это что у вас тут делается?» Протерев глаза, мой враг сделал несколько шагов в мою сторону, а я, завизжав громче и отчаянней, схватила еще одну кружку и запустила ею в парня. Когда появился Мишка, парень уже так разволновался, что никакими словами пронять его было невозможно, так что Мишка совершенно напрасно орал: «Ты что, охренел?» и что-то еще в этом же духе. Парень пёр на него, как трактор, и Мишка, недолго думая, врезал ему кулаком по физиономии, и тут произошло непредвиденное. Парень пошевелил губами, а потом выплюнул на свою ладонь серовато-коричневый клык, один из двух оставшихся в неприкосновенности. Это зрелище произвело на него ужасное впечатление. Он побледнел, взвыл по-звериному и, размахивая кулаками, кинулся на Мишку. «Да что за черт!» — обиделся тот и принялся молотить парня. Далее действие развивалось так. На помощь Однозубому из соседней комнаты бросились двое приятелей, и Мишке пришлось махать кулаками гораздо интенсивнее. Я вновь вооружилась кружкой с намерением помочь ему, но бармен выхватил ее из моих рук и заметил укоризненно: «Они денег стоят». Я вынуждена была с ним согласиться, и мой личный вклад в драку свелся в основном к мелким пакостям. Время от времени я кого-нибудь награждала пинком, но и с этим пришлось быть поосторожнее, потому что, не рассчитав немного, я пнула Мишку, и он возмущенно рявкнул: «Не путайся под ногами!» Каким-то образом он угомонил двоих дружков Однозубова, то есть, пролетев в зал с бильярдом, они оттуда больше не показывались. Ухватил самого виновника побоища за шиворот и потащил к двери, крикнув: «Давай за мной!» Однозубый обмяк, сопротивлялся вяло и все еще сжимал в кулаке свой клык. Поднявшись по ступенькам, мы распахнули дверь на улицу и даже успели сделать несколько шагов, прежде чем смогли оценить зрелище, которое предстало нашим глазам. Человек 10 крепких парней замерли напротив, образовав полукруг, лишая нас возможности прорваться к машине и вообще куда-либо, за исключением, разумеется, бара, из которого мы только что появились. Мишка отпустил Однозубого, схватил меня за руку, влетел в бар и даже запер дверь на засов, после чего вытер потный лоб и поинтересовался: «У тебя что, хобби такое?» «Какое?» — пискнула я. «Бить людей по башке!» Не успел он договорить, как холл наполнился мужчинами. Здесь их было человек 20, так что выходило, мы дурака сваляли, удрав с улицы, да еще заперли дверь. Я принялась тоненько верещать, а Мишка тяжко вздохнул. И тут произошло нечто в высшей степени неожиданное. Одна из боковых дверей распахнулась, и появился молодой человек с очень странной прической. Волосы на его голове стояли дыбом, должно быть, поэтому он здорово походил на дикобраза. «Миша!» — крикнул он удивленно. Мишка повернул голову, сказал «Вадим» и заметно расслабился. Они пошли навстречу друг другу и обнялись с улыбками счастья на лицах, а граждане, моментально потеряв интерес к происходящему, вернулись к бильярдным столам. Бармен открыл входную дверь. Народ, что ожидал на улице, смог войти, но тоже как-то сник. Даже Однозубый, посмотрев на нас, шмыгнул носом и пристроился за стойкой с пивной кружкой. «Пойдем», — улыбаясь, сказал Вадим, обняв Мишку за плечи. Мы вошли в небольшое помещение с прямоугольным столом и диваном в углу. На столе стоял ящик пива и селедка, порезанная узкими ломтями, черный хлеб и сковорода с картошкой. «Есть хочешь? Садись». Тут Вадим перевел взгляд на меня и спросил весело: «Жена?» «Жена», — кивнул Мишка. «Красавица, и чувствуется, что себя в обиду не даст». «Он первый начал», — испугалась я. «Костя, он немного с придурью, но, в общем, парень неплохой». Вадим перестал улыбаться и спросил серьезно: «Что у тебя за дело в наших краях? Меня ищешь?» «Нет, ребят, что вчера вечером угнали девятку в районе реки». «С трупом?» — как ни в чем не бывало, спросил Вадим. Мишка тяжко вздохнул. «Ясно, ребята тебе не нужны. Машину они мне пригнали, перепугались до смерти, да и было с чего. В бардачке документы на машину. Когда я их увидел, понял. Кому-то надо, чтобы ты назад в тюрьму вернулся. Теперь уже лет на 10. Поэтому решил отвезти труп в лесок, ближе к кладбищу, а машину вернуть по месту твоей прописки». «Так это ты», — покачал головой Мишка. «Конечно, я. Ты что, забыл, чем я тебе обязан? Ты в другом районе живешь». «Я здесь родился. Не хочешь объяснить, что это за труп?» «Хозяин кабака, где она поет», — кивнул на меня родственник. «Он явился к нам, когда меня дома не было, начал к ней приставать. Она огрела его лампой и сама с перепугу отключилась. А когда пришла в себя, оказалось, что дядя помер. Теперь я пытаюсь выяснить, кто в него дважды пальнул». «Да, невесело. Если нужна какая помощь, только скажи». «Спасибо, Вадим. Я пока не знаю, какая помощь мне понадобится, потому что в этом деле как в тумане. Труп ты спрятал?» Вадим заметно смутился, развел руками и заявил: «Он пропал». «Как это?» — выпучил глаза Мишка, а я даже икнула от неожиданности. «Ну и труп нам достался. Видишь ли, — начал объяснять Вадим. «Когда я узнал, чья это тачка, первым делом решил вернуть тебе машину. Труп мог и подождать, ему спешить некуда. Я и пристроил его возле самой дороги в кустах. Место тихое, я был уверен, что часа три он преспокойно полежит. Вымыл машину, сжег одеяло и халат, велел одному из ребят отогнать машину к твоему дому, а сам хотел заняться трупом, но его уже не было». «А куда он делся?» — встряла в разговор я. «Кто же его знает? Может, менты забрали. Хотя менты у нас здесь сроду не появлялись. Может, какие залетные?» «Что ты болтаешь?» — отмахнулся Мишка. «Если б его нашли менты, тут бы народу понаехало». «Тоже верно», — огорченно вздохнул Вадим. «Но если не менты, куда же он тогда делся?» «Понятия не имею». «Вот что», — подумав немного, сказал Мишка. «Тут дело, скорее всего, такое. Когда мы Юрика к реке везли, настоящий убийца следил за нами, а когда увидел, что машину свистнули, стал приглядывать за твоими ребятами. Как только ты оставил труп рядом с дорогой, он его сразу же...» Мы с Вадимом вытаращили глаза, а Мишка только крякнул. «Да, чепуха получается. На кой черт убийце труп?» «Но ведь куда-то он делся?» — пролепетала я и перешла на восторженный шепот. «А может, Юрий Павлович вовсе не умер? Может, мы ошиблись? Он полежал немного, пришел в себя и...» Мужчины смотрели на меня с состраданием, а я покраснела. «Короче, трупа нет», — возвестил Мишка. «И где он в настоящий момент, неясно. Слушай», — обратился он к Вадиму, «а по соседству с тем местом, где ты его оставил, есть что-нибудь этакое, где можно без особых хлопот спрятать труп?» Вадим в ответ пожал плечами. «Там пустырь, кусты, дорога, ни домов, ни сараев. Сможем мы туда сейчас съездить?» «Конечно». Мужчины сделали по глотку пива и пошли к выходу, а я потрусила за ними, чувствуя, что у меня ужасно разболелась голова. Мы сели в девятку и поехали по узкой улочке в направлении пристани, дважды свернули и оказались на каком-то пустыре. Справа кусты, слева кусты, метров 300 левее начинались огороды, а ближе к улице, с которой мы свернули, стоял бензовоз. «Петька Чухоев», — пояснил Вадим. «Вон в том доме живет, бензовоз здесь ставит, потому что бабки ругаются, боятся за свои халупы. А из его квартиры это место видно». Мишка остановил машину за бензовозом и, ни слова не говоря, полез в кусты. Там не было ничего интересного, о чем он и возвестил минут через 10. «Спрятать труп негде», — вздохнул он. Вместе с Вадимом они обследовали другую сторону дороги, и Вадим указал приблизительное место в кустах, где оставил Юрия Павловича. Осмотрев его как следует, я обнаружила клочок светлой ткани. «По-моему, это от его пиджака», — сказала я, протягивая найденный кусочек Мишке. «Значит, он лежал здесь». «Конечно, здесь», — удивился Вадим. «Я сам его в кустах и бросил. Место тихое». «Ты рассказывал. А мог кто-нибудь из твоих ребят проболтаться?» «Мои ребята умеют язык за зубами держать, а я сказал совершенно точно об этой машине забыть. Можешь не сомневаться, они уже забыли». «Но труп куда-то делся?» На всякий случай мы тщательно осмотрели пустырь и даже заглянули на огороды, но ничего, за исключением того самого клочка пиджака, не обнаружили. Мы вернулись к девятке, когда на дороге появился упитанный мужчина в комбинезоне и ярко-желтой бейсболке. «Здорово, Петр!» — поприветствовал его Вадим. Они обменялись рукопожатиями, и наш друг спросил лениво и как бы между прочим. «На работу?» «Ага. А вчера как работал?» «Часов до 12. На объездной стоял. Домой вернулся ближе к 3. «Бензовоз здесь ставил?» «Как всегда». «А не заметил ли здесь чего-нибудь необычного? Может, кто в кустах шарил или еще чего?» «Тачка стояла вон там, где сейчас бензовоз. Я ее объехал, у мужика аварийка горела». «А что за мужик?» — обрадовался Вадим, а мы с Мишкой замерли, как по команде. «Не из наших. Тачка вроде бы Volkswagen, я толком не разглядел». «А самого мужика?» «Нет, он, наверное, в машине сидел. А зачем тебе мужик?» «Так, интересуюсь». Вадим потерял интерес к разговору. «Номер, конечно, не запомнил». «На что он мне сдался?» Петр направился к бензовозу, а мы сели в девятку и поехали в Харлей. «Что делать, думаешь?» — вздохнул Вадим. «Убийцу искать, пока труп не объявился. Кому-то для чего-то он понадобился. Боюсь, как бы вновь не обнаружить его в своей квартире». От этой перспективы я пришла в ужас и даже зажмурилась, начав думать, что теперь трупы будут преследовать меня до конца жизни. Возле клуба мы простились. Вадим пожелал нам удачи, напомнил Мишке номер своего телефона, и мы покатили в освояси в очень скверном настроении. «Если труп забрал убийца, для чего он ему понадобился?» Поразмышляв немного, спросила я. «Ты в самом деле считаешь, что он может нам его подбросить?» «Я считаю, что это ни на что не похоже». Неизвестно, на кого разозлился Мишка. На меня-то ему точно злиться не следовало. Трупы мы лишились вместе, так что не стоило делать вид, что это я одна во всем виновата. «Думаешь, он псих?» «Откуда мне знать? И вообще, помолчи 10 минут». «Пожалуйста», — обиделась я и поинтересовалась. «А куда мы едем?» «В клуб, естественно. У нас там встреча с шантажистом». «Значит, он похитил труп, чтобы нас шантажировать?» «Труп для этого ему без надобности. Предположим, он видел, как в дом вошел Юрка, а назад не вышел. Алиби у нас отсутствует, и...» Мишка махнул рукой и уставился на дорогу. «А кто этот Вадим?» — опять задала я вопрос. «Хороший парень». «Это я поняла, и все же...» «Сидели вместе». «Где?» «О, Господи! В СИЗО, конечно». «В этот раз или ты еще сидел?» — испугалась я. «Мне и одного раза за глаза». «Сидели вы и что?» «Ничего. Я ему жизнь спас». «Как это?» — заинтересовалась я. «Много будешь знать, вырастут ослиные уши». Тут мы как раз подъехали к клубу, возле подъезда которого наблюдалось оживление. Стоянка была забита машинами, швейцар в дверях не успевал раскланиваться, а вот охрана выглядела какой-то пришибленной. «Жди меня в баре». Как только мы вошли, тихонько шепнул Мишка, толкнув меня, а сам скрылся в боковом коридоре. Я прошла в бар и устроилась за стойкой. Бармен лучился улыбкой и подмигнул мне, а я, расхрабрившись, спросила: «Юрий Павлович появился?» Парень сразу же посерьезнел. «Нет, уже и домой к нему посылали». «А сотовый?» «Сотовый он на столе забыл. Видно, здорово к тебе торопился». «При чем здесь я?» Вышла испуганно. «Все говорят, он к тебе понесся, точно ошпаренный. Не было меня дома». «Да мне-то что?» — удивился бармен. «Я же просто к разговору. Если хочешь знать, думаю, кому-то наш Палыч здорово мешал». «Кому?» — проявил я жаркий интерес, но тут к стойке подошла компания молодых людей, и разговор пришлось прекратить. Когда бармен вернулся ко мне, о Юрии Палыче он даже не вспомнил. «Мишку твоего выпустили?» «Выпустили», — кивнула я. «Выкрутился, значит. Сидел, и вдруг оказался невиновным». Он хохотнул и покачал головой, поражаясь человеческой глупости, а я, потеряв терпение, спросила: «Кому мешал Палыч?» «Что? А, ты же знаешь, он деньги в долг давал. Полгорода ему бабки должны, так что ни один человек перекрестится, если выяснится, что он того». Бармен поднял взор к потолку и вздохнул. «Он деньги дома хранил. Я сам в квартире не был, но девки рассказывали, у него в спальне ящик такой железный, вроде сейфа, битком набит долларами, а ключ он на шее носит». «Правда?» — спросил он с надеждой, так его распирало от собственных фантазий. «Откуда мне знать? Я у него в гостях не была». Он снисходительно хмыкнул и пошел обслуживать подошедшую дамочку, а я призадумалась, поглядывая на вход в бар и поджидая Мишку. «Добрый вечер», — услышала я знакомый голос, повернулась и мгновенно покрылась краской, здорово разозлившись на себя за это. Передо мной стоял Илья и ласково мне улыбался. «Здравствуй», — пробормотала я. Он устроился рядом и незаметно пожал мне руку. «Тебя не было вчера?» — шепнул он. «А я надеялся, что мы увидимся». «У меня были дела». «Я звонил». «Сообщений на автоответчике не оказалось». «Я не оставляю сообщений», — усмехнулся он. «Как обстоят дела сегодня? Мы увидимся?» «Мы уже увиделись», — насторожилась я. «Это совсем не то, о чем я мечтаю». В том, что он говорил, как смотрел на меня и даже как пожимал руку, было что-то ненастоящее, точно он позировал перед камерой. И сейчас, глядя на него, я удивлялась, как мог мне понравиться этот тип с лоснящейся физиономией, косым пробором и дурацкой ямочкой на подбородке. Я, должно быть, была не в себе в тот вечер. Нет, такие типы явно не для меня. Я лихорадочно соображала, как прекратить разговор, и тут появился Мишка, но вместо того, чтобы обрадоваться его появлению, я еще больше покраснела и, чуть ли не заикаясь, начала. «Это мой муж, Михаил». «Очень приятно». Илья сполз с табурета и протянул руку Мишке, тот равнодушно ее пожал и уставился на меня. «Илья мой знакомый, он иногда здесь бывает», — промямлила я. «Да?» Мишка поглядывал неодобрительно и вроде бы даже злился. Положение спасло появление женщины. Высокая, лет 40, с истинно черными волосами и орлиным носом. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не выражение глаз, необычайно светлых и холодных. Глаза придавали лицу какое-то злобное выражение. «Здравствуйте», — сказала она нараспев. На Мишкиной физиономии отобразилось нечто похожее на недоумение, а Илья расцвел в улыбке и запел. «Дорогая, познакомься, это...» «С Михаилом Степановичем мы знакомы», — заявила женщина, протягивая ему руку. «Вы меня помните?» «Еще бы», — ответил Мишка и то ли хмыкнул, то ли улыбнулся и пожал ее руку совершенно по-мужски. Не знаю, чего ожидала дама, но в ее лице мелькнула досада, а я мысленно с облегчением вздохнула, потому что она мне сразу не понравилась. И не только выражением глаз. От нее за версту несло сумасшедшими деньгами. Простенькое черное платье не шло ни в какое сравнение с Катькиными тряпками, а нитка жемчуга на шее, вне всякого сомнения, была настоящей. Если она умудрилась отхватить себе красавчика Илью, который минимум лет на 10 ее моложе, так нечего улыбаться Мишке. В конце концов, он муж моей сестры, хоть и бывший. «Знакомьтесь, это моя жена», — продолжая не без ехидства улыбаться, заметил Мишка. «Катерина Юрьевна». «Да-да, конечно. По-моему, вы здесь поете?» «В общем, да, но сегодня вы не сможете насладиться моим пением, я в отпуске». Широко улыбаясь, ответила я, а Илья зачем-то вмешался. «Катрин прекрасно знает французский». «Да неужели?» «Точно», — кивнула я. «Вряд ли вы сможете меня проэкзаменовать, поэтому просто поверьте на слово». «О, я вижу, у вашей жены характер». «Ага, это у нас семейные», — съязвил Мишка и подмигнул мне. Повисла пауза, после которой ничего не оставалось, как, кивнув друг другу на прощание, разойтись, что мы и сделали. «Кто это такая?» Зашипела я, лишь только мы удалились на несколько шагов. Очень известная стерва в нашем городе. Ее первый муж держал в руках всю городскую шпану, пока не помер в собственном «Мерседесе» от пластиковой бомбы. Говорят, жена приложила к этому руку. После его кончины она здорово развернулась. Лучшие подряды на строительство всегда ее. Так как я занимался отделочными материалами, пришлось нам пару раз встречаться. «По-моему, ты ей нравишься», — хмуро заметила я. «Да?» — Мишка вроде бы удивился. «Возможно». «А она тебе?» — разозлилась я на такой дурацкий ответ. «Чего?» «Она тебе нравится?» Мишка присвистнул и уставился на меня. «Я тебе вопрос задала», — напомнила я. «Глупый твой вопрос. Это не баба, это крокодил зубастый, а я не люблю хищников». Мне и собаки нравятся, только маленькие, чтобы кусаться не могли. Глупости, все собаки кусаются. Конечно, но разница все же есть. Ты мне вот что скажи, когда ты успела познакомиться с этим типом? С Ильей? Заволновалась я. И вовсе я с ним не знакомилась, он принял меня за Катьку. А чего краснеешь? Я краснею? Вовсе нет, здесь душно и все. «Ага, на рожу его красивую запало. Предупреждаю сразу. Парень он никчемный. У жены вместо собаки. За душой не гроша, живет в долг, а жену боится, как черт ладана. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» — презрительно поинтересовалась я. «Для общего развития». Мы уже некоторое время сидели за столом и продолжали пререкаться, не обращая внимания на официанта, который терпеливо стоял рядом. «Ты ужинать будешь?» — спросил Мишка. «А у тебя деньги есть?» — осведомилась я. «Есть», — скривился он. «Тогда заказывай». Заказ он сделал, официант удалился, а Мишка продолжал хмуро меня разглядывать. «Чего уставился?» — не выдержала я. «Сравниваю тебя с Катькой в смысле вашего сходства». «Ты любишь мою сестру?» — решилась я. Мишка опять протяжно свистнул, привлекая внимание общественности к нашему столу. «Честно? Я ее терпеть не могу. Не в обиду тебе будет сказано». «Все-таки это странно. Ты ведь на ней женился». «Точно. 9 месяцев назад. 11,5 дней мы жили почти счастливо». «А потом?» «А потом суп с котом. Твоя сестрица не может пропустить ни одного мужика, у которого в кармане чуть больше 10 баксов. При этом ей совершенно не важно, черный он или белый, умный или дурак, лишь бы деньги из его кармана перекочевали в ее карман. Выиграй, Катька, миллион, все равно не успокоится и при первом же удобном случае урвет 10-ку. Тут уж ничего не поделаешь, как говорится, медицина бессильна». «И ты узнал об этом через 11,5 дней?» «Точно. До того момента она изо всех сил изображала несчастную овцу. Чужой город, плохие дяди, 2 косы, прямой проборчик, глаза святой невинности. Если б мои мозги 20 часов в сутки не были заняты работой, я бы, конечно, сообразил, что все это чистой воды притворство, потому что актриса Катька никудышная. Но мне частенько было не до нее, оттого я не особенно утруждал себя размышлениями на этот счет. Ей хотелось замуж, и я женился. В конце концов, мне скоро 30. А Катька красивая, веселая девчонка. На 12-й день после свадьбы я застал ее в компании одного парня и просто обалдел. И даже не потому, что меня потрясла измена. Многочисленные дружки давали ей какие-то гроши, она их прятала и радовалась, чем умиляла меня до слез. Я нашел у нее коробку, доллары сложены стопочками, ни одной купюры больше 10 баксов. Думаю, она их собирала на черный день, хотя могла тратить сколько угодно, деньги мне всегда были по барабану, и я их особенно не считал. Когда я понял, что это патология, то перебрался в другую спальню и перестал обращать внимание на твою сестрицу. Но через 48 дней оказался в тюрьме. Ты не поверишь, что Катька наплела следователю. А все потому, что хотела оставить себе квартиру. Из-за 3-этажной кучи дерьма упечь человека в тюрьму. Твоей сестре надо лечиться. Жаль, что медикаментов от ее болезни еще нет. Я не знала, что на это ответить. Катька всегда была меркантильной особой, но все-таки она моя сестра. Думаю, ты преувеличиваешь, пробормотала я. Щадя твои родственные чувства, я сильно преуменьшил. Иди ты к черту. Отмахнулась я и занялась ужином, благо он уже начал остывать. «Ты что, из тех, для кого родственные чувства дорогого стоят?» — не унимался Мишка. «Не знаю, никогда об этом не думала». «Но помогать-то ты ей согласилась». «Она обещала мне путевку в Париж. Я всю жизнь мечтала о Париже, и Катьке об этом прекрасно известно. Так что взялась я ей помогать не безвозмездно. Можешь считать, что продажность у нас общая черта». «В конце концов, вы сестры», — развеселился Мишка, а я разозлилась и, чтобы некоторое время не видеть его физиономии, удалилась в туалет. Я встала перед зеркалом и с крайней неприязнью принялась себя разглядывать. Дверь открылась, а я вздрогнула, памятуя свою встречу здесь с Юрием Палычем. Правда, теперь он находился вдали от клуба и самостоятельно передвигаться не мог, но все равно я насторожилась, однако в туалете появилась жена Ильи, чье имя я так и не удосужилась узнать. Прикрыв дверь, она привалилась к ней спиной и стала насмешливо меня разглядывать. Я повернулась к ней и, сложив руки на груди, улыбнулась. Не знаю, чего ожидала эта стерва с водянистыми глазами, но я не задрожала, не побледнела и не упала в обморок. «Если есть что сказать, говори», — хмыкнула я. «Или проваливай». «Чёртова дрянь!» — очень тихо сказала она. «Думаешь, я не знаю, чего ты хочешь?» «Я хочу выйти из туалета», — сообщила я. «Имей в виду, если я узнаю, что ты вертишь хвостом перед моим мужем, я тебя...» «Ты бы не спешила давать обещания», — перебила я. «И если тебе так дорог твой муженек, нечего на чужих пялиться. Привяжи его к себе покрепче, чтобы не сбежала, и торопись делать деньги. Еще пара лет, и бесплатно на тебя уже никто не взглянет». «Ах ты, гадина!» — взвыла она, а я рявкнула. «Будешь цепляться к моему мужу, глаза выцарапаю». «С ума сошла!» — растерялась женщина. Я не очень вежливо отодвинула ее и, распахнув дверь, выскочила из туалета. Мишка хмуро поглядел на меня, когда я устроилась напротив. «У тебя такой вид?» — не выдержал он. «Точно ты прямиком с ледового побоища». «Иди ты к черту!» — рявкнула я, а он пожал плечами и замолчал, как рыба. «Такое поведение, кого хочешь, выведет из себя». «Долго мы здесь будем прохлаждаться?» — спросила я. «Пока шантажист не объявится», — удивился Мишка, а я вспомнила про записку и покраснела от досады. «Ты что, в туалете встретила привидение?» — все-таки поинтересовался Шальнов. «Как зовут эту дамочку?» — кивнула я в сторону стола, за которым устроились Илья с супругой. «Эмма Станиславовна», — сообщил он. «Так эта встреча с ней произвела на тебя такое впечатление?» «Она мне угрожала». «Тебе?» «Катьке, конечно. Я-то здесь при чем?» Вспомнив, что я как раз очень даже при чем, я покраснела и уткнулась в тарелку. «Ага», — заявил Мишка удовлетворенно, «это его дурацкое «ага» уже здорово действовало мне на нервы». «Думаешь, у них что-то было?» «Откуда мне знать?» — разозлилась я. «Странно», — пожал плечами Мишка. «У Илюшки за душой одни долги, а Катька такие вещи заверстучует. Не похоже, чтобы она запала на такого парня». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я. «Сдается мне, ты темнишь и что-то утаиваешь». «Что, например?» «Пока не знаю, но узнать не проблема». Я задумалась и не сразу сообразила, что грызу ноготь. Мишка пялился на меня во все глаза и как-то чувствовалось, что теперь не отстанет. Я вовремя вспомнила, что чистосердечное признание облегчает душу, и сказала со вздохом. «Видишь ли, в первый вечер, когда я здесь появилась, ты познакомилась с этим хмырем». Я не знала, что он женат. К тому же я ужасно нервничала и... «Ясно», — хмыкнул Мишка. «К концу вечера вы оказались в одной постели». «И вовсе нет!» — взвизгнула я. — Чего уж нет. Вздохнул Мишка и отбросил в сторону салфетку, с таким видом точно прощался с жизнью. Почему это баб вечно тянет на всяких придурков? — Ты будешь сам говорить или дашь рассказать мне? — А ничего рассказывать не надо. Ты сидела в баре. Я пошла взглянуть на игру. — Ага, а он подошел, легонько толкнул тебя под локоть, фишки рассыпались. — Откуда ты знаешь? — испугалась я. — О, Господи, да я раз сто так с бабами знакомился. Вы принесете мне удачу и прочая чушь в этом же духе. Потом идем отмечать выигрыш или проигрыш, а дальше дело техники. Самое противное, что Мишка был прав, а у меня тогда не хватило ума понять, что все это не более чем притворство. — У нас ничего не было, — заявила я, чуть не плача. — Да неужто? — скривился Мишка. «В конце концов, это не твое дело», — рявкнула я и мысленно пожелала ему провалиться ко всем чертям. Неожиданно возле нашего столика появилась рыжая Зинка, чмокнула меня в щеку, а я вспомнила, что мы теперь подруги, схватила ее за руку и начала уговаривать посидеть с нами. «Нет», — покачала она головой, — «перерыв скоро кончится. Я платье купила на бретельках и шаль, можно носить как челму, а можно на плечах. Хочешь взглянуть?» «Конечно!» — обрадовалась я, и мы направились в ее грим-уборную. Комната была маленькой, разделенной пополам шаткой перегородкой, задвижка на двери отсутствовала, но Зинку это ничуть не смущало, она стянула с себя платье и теперь расхаживала в одних колготках. «С Шальновым помирились?» — хитро поинтересовалась она. «Помирились», — со вздохом ответила я. «Не боишься, что он в конце концов голову тебе оторвет?» «Не думаю, что дойдет до этого». «Конечно, Мишка мужик неплохой, но уж очень крут под горячую руку. Слушай, а как теперь твой старикашка? Неужели кинешь? Ты говорила, денежный мешок?» «Какой старикашка?» Заволновалась я, почувствовав, как сердце в груди ёкнуло и странно заныло, точно в преддверии страшной тайны. «Да ладно, чего прикидываешься, я же не Шальнов». Тут дверь распахнулась, и в комнате возник Мишка собственной персоной. «В самом деле, Зиночка, что за старикашка?» — ласково пропел он. Зинка испуганно перевела взгляд с него на меня и сказала растерянно: «Я в ваши дела не лезу, и вообще...» «Зина», — сказал Шальнов, поймав ее за руку, — «ты сама только что сказала, под горячую руку я могу и начудить. Давай не зли меня». «Я ничего не знаю», — пискнула Зинка. «Даже имя? Спорим, отгадаю с третьего удара». «Пусти, придурок!» — заорала она, но Шальнов держал ее крепко. «Что за выражение? Ну так как зовут благодетеля?» Взгляд ее метнулся в мою сторону, я пожала плечами. «Да скажи ты ему, пусть подавится. Вот сама и говори. Он тебя хочет поколотить, а не меня. Чего ж напрягаться?» «Ну, Катька!» — взвыла Зинка, вздохнула и сказала почти спокойно. «Имя я не знаю, не помню. То есть какое-то старинное, вроде Герасима. У нее спрашивай, если очень интересно. Он звонил сюда, я трубку брала, по голосу слышно, что старик. Я Катьку подколола, а она сказала: денежный мешок и может на ней жениться. А теперь валите оба отсюда, и чтоб я вас больше не видела». Мы покинули комнату, Мишка насвистывал, а я с сомнением посматривала на него. «Что у тебя за привычка кулаками махать?» «Я ж шутил», — удивился Мишка. «Вообще-то я на редкость добрый парень, меня обожают бабы и собаки». «Идиот!» — рявкнула я. Мы вернулись за стол и просидели в молчании до часу ночи. Мишка за это время уговорил бутылку коньяка и начал что-то напевать себе под нос. «Долго нам еще сидеть?» — не выдержала я. Он взглянул на часы. «Наш шантажист явно не торопится. Вот что, поехали отсюда». «А как же?» «В записке сказано вечером, а уже ночь. Сидеть здесь до утра мы не обещали. Дяде придется написать еще записку, глядишь, сваляет дурака, и мы его прихватим». Эти рассуждения показались мне весьма сомнительными, но возражать я не решилась, потому что своих идей у меня не было, день оказался чересчур насыщенным событиями, и я едва держалась на ногах, оттого очень хотела поскорее покинуть это заведение. Уже стоя на крыльце, я вдруг вспомнила, что мы на машине, и Шальнов, судя по всему, собирается сесть за руль, а между тем на моих глазах он выхлестал бутылку коньяка. «Лучше нам взять такси», — заметила я, косясь в его сторону. «С какой стати?» — удивился он. «Ты ничего не слышал о том, что в подпитии за руль садиться не стоит?» — съязвила я, а Мишка в очередной раз обиделся. «Это кто в подпитии?» «Ты, разумеется». «Слушай», — сунув руки в карманы брюк, наставительно изрек он, но я перебила. «Разумеется, ты можешь ехать на машине, а я отправляюсь на такси». Мишка загрустил и сказал со вздохом: «По-моему, это глупо». «Это ты у нас лезешь в умники, а я человек скромный и...» «Стоп!» — поднял он палец. «Тебе не говорили, что у тебя чрезвычайно обширный словарный запас? А я очень покладистый парень и почти никогда не спорю. Другой бы на моем месте послал тебя к черту, а я отношусь с пониманием. Такси сейчас найти трудно». «Отлично, я прогуляюсь пешком». «А хулиганы?» «После первой встречи с тобой мне уже ничего не страшно». «Ладно», — вздохнул Шальнов. «Пойдем на стоянку, что-нибудь придумаем». На стоянке дежурили два охранника. Шальнов подошел к одному из них, сунул банкноту и сказал: «Я малость выпил, и жена считает, что за руль мне садиться ни к чему. Кто-нибудь может доставить нас домой?» «Если вы подождете минут 20...» Мишка покосился на меня, я пожала плечами и вздохнула. Как-то не верилось, что я продержусь еще 20 минут. «Вот что», — сказал мой липовый муж. «Поймай нам такси, а машину пригонишь, как освободишься». Парень растворился в темноте, а вновь материализовался уже на такси. распахнул дверцы, помог мне сесть, Шальнов сунул ему в руку ключи от машины и захлопнул дверь. «Было бы разумнее просто оставить машину на стоянке», — заметила я, когда мы уже стояли возле дома. «У меня есть планы на эту ночь, точнее, на раннее утро», — туманно ответил Мишка, — «так что машина мне понадобится». Вид у него при этом был до того таинственный, что я из принципа решила не интересоваться, куда он собрался.